Как уравновесить в сознании временное и вечное, свое, личное, малое, житейское и мое, планетно-космическое, сверхличное? Только постоянным памятованием обо мне. Пусть бушует прибой волн житейского моря, и обыденность кричит, пусть захлестывает набежавший вал, быть может, девятый. Постоянное памятование означает пребывание со мною, и это дает мне возможность принять на себя всю силу и ярость несущегося вала. Но принять не смогу, если не буду стоять, первое и прежде всего прочего, в сознании вашем. Первое место в сознании вашем должно принадлежать мне, а потом уже все остальное. Очень трудно меня удержать, если между мною и вами допущено что-то, или что-то поставлено прежде, ближе, чем я. Держаться за меня следует крепко. Но надо знать как. Если вы знали, сколько сил применяется тьмой, чтобы вас от меня оторвать, но будем держаться неотделимо, и я в сознании прежде всех и всего, а после все остальное, что приносит вам жизнь. В это сложное время будем вместе, в единении непрерываемом.